Глава 4. Полуночный рассказ. «Ты знаешь, боярин, что заставило меня бежать от крова родительского, и потому я не стану говорить о том. Решившись на побег, я не позаботился о том, как бы достать денег и обеспечить свое содержание. Случай доставил мне в руки коня нашего соседа Марка Богатого, которого я продал за 0,5 гривны. С этими деньгами я отправился в путь-дорогу в Рязанскую сторону». Не доходя до Рязани верст 10, я встретил 6 прохожих, вооруженных дубинами и длинными ножами. Одеты они были одинаково, в нагольные тулупы, опоясанные красными кушаками. Поравнявшись с ними, я поклонился низко и сказал: «Бог в помощь вам, добрые люди!» «Спасибо, брат, за ласковое слово. Куда идешь, молодец?» «Не будешь ли нашим попутчиком?» — спросил меня один из 6. «Я иду в Рязань, или, сказать правду, сам не ведаю, куда», — отвечал я. «Как так, молодец?» «Так, я убежал от петли». «Так ты, брат, нашего приходу. Будь нашим товарищем, мы живем весело, не трудимся, не работаем, а всего много злата и серебра и самоцветных каменьев. Правда, иногда за это и приходится расплачиваться жизнью, но, впрочем, это случается редко. Будь же, молодец, нашим», — так говорил один из товарищей. Я молча подал ему руку, и он пожал мне ее дружески. «Как зовут тебя, товарищ?» — спросил меня тот же. «Фомкой», — отвечал я. «Ну, Фомушка, служи нам верно, и мы дадим тебе какое-нибудь прозвание. Так я, например, называюсь Кирьяк Надежный. Другие товарищи: Федор Жигало, Ванюха Пышай, Гаврила Ражий, Дмитрий Угар и другие. Всякому из нас есть свое название», — так говорил разбойник, указывая на своих товарищей. Между тем мы шли лесом и уклонялись в глубину его. Так прошло несколько времени, день вечерел, все успокаивалось. «Куда вы меня, товарищи, ведете?» — спросил я моих новых знакомцев. «К нашему атаману Иванке Жигалке. Он такой добрый, примет тебя с радостью», — сказал один из товарищей, Кирьяк Надежный. Через несколько времени, может быть, прошел и час, уже стемнело, привели меня разбойники к своему притону. Я был представлен атаману. «Служи мне верой и правдой, и не станешь тужить», — сказал он. Я поклонился ему в ноги. Так я вступил в сословие разбойников. Скажу откровенно, эта жизнь, жизнь буйная, развратная, ужасная, сначала пугала меня, но потом, когда я уже привык к неистовствам, которые совершались на моих глазах, я сделался равнодушным, торжествовал вместе с товарищами тризну над убитыми собратьями, и, расслабленный от вина, забывал в шумном разврате себя и все существующее. С каким бывало неистовством кидался я на противников, на людей, проходивших и проезжавших по Рязанской дороге. Никому не было от меня пощады. Кто живой в руки не сдавался, тот погибал на месте. Так, боярин, много лежит грехов смертных на душе моей. Не знаю, простит ли меня Творец. Страшно подумать, грешно вспомнить. Однажды атаман приказал нам готовиться в путь-дорогу на ярмарку в Касимов. В нескольких лодках, одетые в богатые купеческие кафтаны, поплыли мы вниз по матушке по Оке и приплыли к самому Касимову. Выйдя на берег, мы разошлись в разные стороны и начали присматривать добычу. Дело шло успешно. Мы каждый день наполняли ладьи наши. Так шло в течение 2 недель во все продолжение ярмарки. В последний день, когда мы уже собирались возвратиться домой и пировали в одном веселом месте, нас, как подозрительных людей, схватили и представили к начальству в суд. Дело стало плохо. Нас, добрых молодцев, засадили в стенную на хлеб и на воду. Признаться, сидя в этой комнатке, я не один раз проклинал судьбу свою, которая привела меня, может быть, под петлю. Это было в первый раз. По счастью, атаман наш Ванька Жигалка скрылся. Мы питали надежду на него, знали его предприимчивость. В самом деле наша надежда исполнилась. В один день он с оставшимися товарищами поджег во многих местах Касимов и наш острог. В то время, когда начальство было отвлечено пожаром, атаман проломал стену в остроге и таким образом освободил нас. Мы тотчас поспешили в свой лес и совершенно скрылись от начальников. 3 года Ванька Жигалка разбойничал, но напоследок Бог положил предел его неистовству, в пьянстве он сам себя умертвил. Я хоть и был 25 лет, но по всеобщему желанию выбран был в атаманы за мою храбрость, отважность и предприимчивость. Первым делом моим было укрепить наше место, чтобы в случае необходимости противостоять правительству. Я построил стены, башни, обнес глубокими рвами и стал жить как владетельный князь. Часто Касимов трепал меня, часто гибли войска, присылаемые правительством подле стен моих и во рвах. Так шло время в продолжение 13 лет. И имя Фомушки Сокола было известно и в Москве Белокаменной.